разве на роль последнего стражника не нужен хороший актер? Ведь этот последний стражник такое произносит. Где же взять столько хороших актеров? Стоит представить себе эту массу людей на сцене, когда придется изображать штурм города или еще что-то в этом же роде. Ужас охватывает. Эту театральную массовку начинаешь ненавидеть так же, как Кай Марций ненавидит плебеев. Эти театральные люди еще менее заинтересованы в победном исходе боя, чем воины Кая Марция. А как сделать, чтобы Кай Марций проскочил в ворота города и вдруг остался бы там один на один с врагами, потому что ворота захлопнулись? А потом ворота неожиданно должны раствориться и выбросить его назад, окровавленного и смертельно раненого. Шекспир, зная себе, пишет: «Наступили, отступили, убили». Видимо, он знал секрет, как это на сцене делать. Иногда в пьесе говорит один горожанин, а чаще сказано «все». Можно себе представить, как эти все на театре закричат «Долой Кая Марция!», что это будет за вампука. У Шекспира лавина, но как быть с этой лавиной в театре? Через что эту лавину передать? И как за этой лавиной, если даже ее возможно передать, как за этой лавиной не потерять философской стройности? Подобно тому, как теряющийся в небе небоскреб или кажущийся бесконечным мост имеет первоначальный чертеж, так и лавина Шекспира имеет свой план. Небоскреб или мост просто обвалится, если вся их конструкция не будет продумана. И Шекспир все задавит, если не будет строгости плана. Раньше казалось, что Шекспир громоздок. «Кориолан», в частности, очень длинная пьеса, многолюдная и многословная. Но когда следишь за планом, становится очевидным, как одно звено безотказно следует за другим и как необходимо каждое из них, как все соразмерно. Иногда с трудом понимаешь, как огромные события укладываются Шекспиром в короткие сцены. Всего столько, сколько нужно. В театре своей игрой мы заставляем Шекспира разбухать. На самом же деле часто достаточно одного только намека. Почти всегда целое здесь изображается через тонкую часть. Ставя Шекспира, не следует, вероятно, поддаваться соблазну быть необузданным, страстным. Если это у вас есть, хотя бы в какой-то степени, то оно и выразится. Важно другое – степень целесообразности любой сценической краски. Если хотите, необходим даже аскетизм в использовании красок, чтобы не замутить чистую воду. Шекспир требует прозрачной психологии, несмотря на весь свой темперамент. Однако чем в таком случае Шекспир отличается от других, от Шиллера, например? Ведь и про того можно было бы все тоже сказать. Можно. Только Шекспир при этом... Я ищу слова, чтобы не сказать что-то чересчур банальное. Шекспир народен. У него земной взгляд. Он видит все так, как оно есть. Его высокая и стройная философия опрощена житейским низким взглядом. Его удивительный интеллект выражается в простой интонации. Высота его мышления лишена высокопарности. Он чуток, точен, строен, откровенен, груб и прост. И абсолютно естествен. Самое трудное в Шекспире – найти естественное и простое выражение страсти и интеллект. И еще лаконизм. Даже если речь идет об огромном многостраничном монологе. Не увеличивать монолог собственными стараниями и псевдофантазией, не пыхтеть, не пыжиться, не греметь, не шуметь, делать только то, что нужно –